На пустоту деревянной глади камень ложится, смолы черней. Тысячный ход обветшалой партии, новый для Бога среди людей. А за спиной, предвкушая драму, смерть тянет губы в слепой оскал. Богу не важно, он смотрит прямо, взглядом сверля своего врага. Бледные пальцы на белом круге, тонкая линия сжатых губ, хитрый прищур, и в коротком стуке слышится грозный протяжный гул. А позади, поводя крылами, с тайной тревогой трепещет жизнь. Знаешь ли сам, что готов о камни ради победы сердца крошить? Время испытывать прочность нервов, лгать, что выйти — это лишь игра. Прятать шипы, принимать на веру, зная, что друг — беспощадный враг. Равный противник дороже чести, славы и прочих земных высот. Но за спиной у него не смейся, будет жестоким ответный ход. Падают жертвы, как камни в чашу, проще, чем сжечь неудачный стих. Даже в аду не настолько страшно, как под прицелом у тех двоих. Им не уйти с деревянной глади и не узнать, кто кого сильней. Все имена в колдовской тетради, новая притча далеких дней.